«Представляю, сколько денег он на это ухлопал», — сказал я. «Да, конечно. Но денег у деда хватает», — сказала она. «И у меня тоже. Я ведь ужасно богатая. Сначала наследство от родителей получила, потом страховку. А уже из этого построил сверхкапитал на бирже». Она достала из кармана ключ, отперла клетку лифта, и мы вошли в огромный металлический гроб. «На бирже?» «Ну да. Меня дед в акции играть научил. Собирать информацию, анализировать рынок по биржевым сводкам, обходить налоги, деньги за границу пересылать и все такое. Акции — интересная штука. Никогда не играл?» «Да как-то нет», — пожал я плечами. «Если честно, за всю свою жизнь я даже депозитного счета ни разу не открыл». «До того, как стать ученым, дед работал биржевым маклером. Но потом у него скопилось столько денег, что он и сам не знал, куда их девать, а потому бросил биржу и подался в науку. Здорово, да?» «Здорово», — кивнул я. «Дед всегда лучший, чем бы ни занимался». Как и в прошлый раз, лифт ехал так медленно, что было непонятно, поднимается он или опускается. Как и прежде, ехал он безумно долго, и я никак не мог успокоиться, зная, что на меня пялятся глазки телекамер. «Дед говорит, если в чем-нибудь хочешь стать лучшим, школьное образование только мешает», — продолжала она. «А ты как думаешь?» «Да», — согласился я. «Пожалуй. Я 16 лет ходил в школу и университет, но мне это не особенно пригодилось. Иностранных языков не знаю, на инструментах не играю, в акциях не разбираюсь. И даже на лошади ездить не могу». «А чего ж ты школу не бросил? Всегда ведь можно бросить, если хочется, разве нет?» «Ну, в общем, конечно, так». Я задумался. И правда, мог ведь бросить в любой момент. Но тогда мне это как-то в голову не приходило. Моя семья, в отличие от твоей, была самой обыкновенной. Я и не думал, что могу стать в чем-то лучшим. «А вот это заблуждение», — покачала она головой. «В каждом из нас достаточно таланта, чтобы стать лучшим хотя бы в чем-то одном. Проблема лишь в том, как его в себе откопать. Те, кто не понимает, как, годами мечется туда-сюда и лишь закапывает себя еще глубже. Поэтому лучшими становятся не все. Очень многие просто хоронят себя при жизни и остаются ни с чем». «Такие, как я, например», — сказал я. «Нет, ты другой. В тебе есть что-то особенное. У тебя очень крепкий эмоциональный панцирь, под которым остается много живого и неискалеченного». «Эмоциональный панцирь?» «Ну да», — кивнула она. «В твоем случае еще не поздно что-то исправить. Хочешь, когда все закончится, будем жить вместе? Не в смысле «давай поженимся», а просто попробуем жить вместе. Переедем в какую-нибудь страну поспокойнее, в Грецию, в Румынию или Финляндию. Будем там кататься на лошадях, песни местные петь и жить, как нам хочется. Денег у меня сколько угодно, а ты постепенно переродишься в кого-нибудь лучшего». «Хм», — протянул я. Звучало неплохо. Поскольку моя карьера конвертера, скорее всего, приказала долго жить, идея умотать куда-нибудь за границу звучала более чем заманчиво. Вот только уверенности в том, что со временем я смогу переродиться в кого-то лучшего, не появлялось. Лучшие люди оттого и становятся лучшими, что верят в свои способности с самого начала. Из тех же, кто не верит в себя, ничего путного обычно не получается. Пока я рассеянно думал об этом, двери лифта открылись. Она вышла первой и, как в первую нашу встречу, заспешила по коридору, цокая каблучками. Я двинулся следом. Ее аппетитная попка плавно покачивалась передо мной, а золотые сережки в ушах поблескивали в такт шагам. «Допустим, мы стали жить вместе», — сказал я ее спине. «Ты мне столько всего даешь, а мне даже ответить нечем. По-моему, это слишком несправедливо и неестественно». Чуть замедлив шаг, она дала мне с ней поравняться. «Ты что, серьезно так думаешь?» «Конечно. Неестественно и несправедливо». «А я думаю, что у тебя есть что мне предложить». «Например?» — спросил я. «Например, твой эмоциональный панцирь. Я бы очень хотел узнать о нем побольше. Как он устроен, как работает. Я такое редко встречал, мне ужасно интересно». «Да ну, по-моему, ты преувеличиваешь», — сказал я. «У каждого человека есть такой панцирь. У кого толще, у кого тоньше. Если захочешь, найдешь таких сколько угодно. Ты просто мало общалась с людьми и пока не понимаешь, что движет обычным человеком в простой, повседневной жизни». «Я смотрю, «Ты ничегошеньки про себя не знаешь», — покачала она головой. «Твое тело способно выполнять шафлинг, так или нет?» «Да, но это же неврожденная способность. Я приобрел ее на работе, как инструмент. Мне сделали операцию, а потом долго тренировали. Большинство людей, если потренируются, смогут выполнять шафлинг. И это мало чем отличается от умения считать на счетах или играть на пианино». «Все не так просто», — сказала она. «Сначала, конечно, все тоже так думали. Почти любого, если прооперировать и натренировать, как тебя, можно этому обучить без проблем. Ну, разве что тестированием выявить наиболее способных. И дед сперва тоже так думал. Поэтому отобрал 26 человек, сделал им операцию и натренировал, перестроив их тело на способность к шафлингу. На тот момент никаких помех для эксперимента не существовало. Проблемы начались позже». «Никогда об этом не слышал», — сказал я с интересом. «Все, что мне говорили, проект выполняется успешно». «Ну еще бы. На официальном-то уровне. А на самом деле все шло хуже некуда. Из 26 новобранцев 25 умерли в промежутке от года до полутора после окончания тренировок. Остался в живых только ты. Вот уже четвертый год ты один продолжаешь жить и выполняешь шафлинг безо всяких сбоев и тревожных симптомов. И после всего этого ты считаешь себя обычным человеком? Да ты же просто клад для всего человечества». С минуту я шел по коридору молча, руки в карманах, оглушенный услышанным.